361, 25 сентября. Мои избранники, счастье идет, отворите двери. Урусвати чует явление наше в стуках. Знаешь причины, накопление энергии. Но меч наш с тобою, считай улыбку храня врагов. 362, 26 сентября. Рука счастья касается вас. Чудо жизни притворяется над вами. Щит мой над вами. Храм сей единой правды создадите. Первый великий будет в России, очищенный благословенный. Ни жезла, ни скипетра вам не нужно будет. Ваше мудрое слово будет ваша власть. Падет народ не ниц, а воспрянет духом и от темной власти – навсегда очистите Россию, ибо мрак рассекая. 363. 30 сентября. Снизошли на землю, и дам вам светоч. И внедряйте добро и правду, и благословен будет ваш путь к нам. 364. 1 октября. Снова спешу указать на опасную работу врага. Скажу сейчас, каждую минуту можно ожидать его нападения. Например, мы посылаем человека помочь вам, но враг пытается внушить ему несоответственные мысли. Мы посылаем вам новые возможности, но враг пытается их в пути уничтожить. Мы посылаем друзей, но за ними тянутся умиленные улыбки друзей его. Мы посылаем вам мысли созидания. Он пересыпает их перцем ненависти, ревности и насмешки. Потому круг данный берегите помыслами лучшими. Но только скажите, знаю тебя, сеятеля шатания мысли. И когда вы его знаете, его очарование не вредит. Не ощущать ни малейшего страха – первое условие победы. 365. 2 октября. Нужна сила сознания великого служения. Путь этот защищен. Урусвати шла под ударами, но как сталь закаляли ее удары порывов врага. Но восходящий не несчастен, если дошел до поручения. Сберегаем не только вас самих, но даже ваших близких. 366. 3 октября. Мои избранники, свидетели работы на благо. Надо уявить против разрушителей силу созидания. Трудитесь на объединение. И созидание будет сильнее разрушения, ибо хотя и силен, да не равен он по силе мне. Не бойтесь врагов, и тучи, хотя и накопляются и сгущаются, но щит мой их развеет. Не достигнет зло вершины, а мы – дойдем. Вели и ведут вас к истине. 367. 4 октября. Окружаю вас невидимым светом. Поймите чудо, наполняющее вашу жизнь. Хочу показать усердие сердца. Урусвати приняла мою чашу. Нужно знать торопливость стремящегося духа. Тучи кругом, но луч с вами. Будем смотреть в будущее и прочтем Оригена. 368. 6 октября. Уже предупреждал о здоровье. Примите меры спокойствия. 369. 12 октября. Фронт должен быть не нарушен. Воинов надо поставить на их места. Урусвати знает, как надо прощать ошибки. Во имя Мори. Во время боя не может быть обид. Не ничтожному свидетели. 370. 13 октября. Считаю, чужие руки портят дело. Надо понять о спокойствии. Все придет. 371. 15 октября. Туман пройдет. Уже миновали многие смертельные опасности. Надо знать, новых людей пошлю. Не случайно все посланное. Запомните, замечайте, дух узнает. 372. 16 октября. Тяготение незримое, как бы под прессом существо ваше. Потом организм обойдет сопротивление низших сфер и выйдет назначенным путем. Берегитесь в приступах усталости. Явление газов минует вас. Знаю, как тяжко вам, но мы бережем. 373. 17 октября. Шлю сознание помощи от нас. Жар духа опережает ваши тела. Новыми умысленными путями поведу вас. Помните знамения суленные и годы. 374. 18 октября. Около вас теснится атмосфера явлений. Звучите через все волны чудовищ. Путь обозначен. Покажите рост ваш в труде и находчивости. Не возлагайся, но побеждай. 375. 19 октября. Яви учителя. До правды недалеко. 376. 24 октября. Луч трисмегиста явлю на горе подвига. Нужно беречь гороскоп. Явление чудных подробностей продолжится. 377. 25 октября. Читайте явление, явленное русским светом. Над зарею раскинем наши знамена. Щит Востока озарим светом Священного Союза. Явим рамена щитом нашим покрытое. Примечание. Рамена, древнерусский, плечи. Услышь и пойми, и утвердись в спасении своем, свидетельствую. 378. 26 октября. Степень духа примите во внимание. Примите сравнение с надвигающимися событиями. Светите во тьме. Надо понять сроки будущего. Надо через тьму переплыть. 379. 27 октября. Не скажите лишнее. Надо отличать людей. Немного призванных. Найдете не более 100 человек для мира. Кто поймет великий план? План не для слов, но для дел. Тягота велика, но улыбка растит крылья. 380-29 октября. Еврей, знай священное слово. Спроси в синагоге. Неужели позволю творением сына подвал осветить? Нет ли подвала сияния русских храмов? Над вами счастье. Идя путем высшего достижения, не опустись. Помни рок, поймите, являю силу вам великую, поймите указание. 381. 31 октября. Чтобы нужному научиться, даю ступени новоприбывшим. 382. 1 ноября. Срок приближается, когда вы сможете расправить крылья. Час радости завоеван терпением. Надо натянуть повода. Ваш дух знает. 383. 2 ноября. Зубные врачи похожи один на другого. Не советую их без особой нужды применять. Нервы заслоняют нужную сущность твою. Путь будет указан, вам нельзя медлить. 384. 4 ноября. Светом видимых для чистых душ Урусвати окружена. 385. 5 ноября. Мы обращаем нападение к пользе. Внутренняя борьба очистит. Серьезно. Новые послы будут стучаться. Но вы внимательно осмотрите глаза. Даже указанные мною совращаемы, но победа за нами. Вред обращу на пользу, но явите учителя. Должны знать работников ваших. Надо беречь глаза от пыли, горстями бросают. Родные мои, идите смело. 386, 6 ноября. Все предусмотрено. Путь, хотя и сложен, но ясен. Получите вороха знаний и запрете в сундук по дороге к свету. Цепи земли разрубаются духовным мечом. 387, 7 ноября. Стуки и ритм на сеансах являют пульс групповой вибрации. Вибрации кверху лучше. Стук подобен скачку, и потому для него берется больше энергии. Затем следует подъем стола. Затем писание и в меньшей степени явление дикции. Если степень гармонии с нами достаточно, уже часто говоришь гармонично. Но не надо прерывать весть. Каждый вопрос и восклицание разрушает ленту духовного аппарата и приносит усталость. Потому, говорю, о пыли, она проникает глубоко и служит перчаткой руке врага. Он идет пыльным путем. Если наша победа в великом, то его дела в пыльных углах.